Это нехорошо говорить. Вы ведь посылаетесь для охраны, а передаете другое. Нейштейн, проживающий по той же лестнице, проходя мимо агентов, обратился к ним. «Вашего патрона скоро назначат в царское село управлять всеми лампадами. 1 февраля. Распутин вернулся домой в 4 часа ночи с мужчиной и 2 женщинами. Прибывший из Москвы священник в разговоре с агентом Тереховым сказал, что дело, о котором он хлопочет, затянулось, потому что оно передано Вырубовой, а последнее действует через дворцового коменданта, а тот находится в действующей армии. Распутин жаловался агентам, что его кто-то ругает по телефону, а станция ему номера не дает. Уловили разоблачительный настрой? Ничего-то, оказывается, в жизни Распутина светлого и не было. Пьянки, встречи с дамочками весьма сомнительной репутации, обделывание различных темных делишек — вот и все. Одним словом, темный он и есть темный. Подробно, построчно опровергать процитированное «нет ни возможности, ни желания». Отметим главное. Это не документальный источник, а некое вольное сочинение на распутинскую тему. Сам стиль и характер изложения выписок совершенно не соответствует тем, которые отличали донесения филлеров. Для наглядности приведем одно из таковых за 10 февраля 1916 года. Оно тоже существует лишь в машинописном варианте, но его подлинность удостоверяется самим содержанием, которое стилистически и фактурно почти идентично донесениям, сохранившимся в первичной рукописной форме. «Вчера к темному в 12 часов ночи пришел мужчина по приметам Мануилов и скоро ушел. Еще была Соловьева, тоже скоро ушла. В 10:30 утра пришла генеральша Соколова. Скоро ушла. В 11 часов утра пришла Позднякова с неизвестной дамой, но приняты не были. В 11:10 дня пришел Филиппов и с неизвестной дамой. Дама ожидала у подъезда, а Филиппов пробыл у темного 10 минут. Вышел и передал даме карточку, после чего дама пошла к темному, откуда через 5 минут вышла с письмом на имя товарища министра господина Белецкого. В 11:40 дня пришла Мария Головина, в 11:45 пришла Никитина, пробыла 30 минут, в 12:40 пришла Гаар с дамой Софьей Михайловной, пробыли 1:30, в 1:20 вторично прибыла генеральша Соколова с неизвестной дамой, пробыли 10 минут. В 2:00 был подан мотор номер 224, и в 2:10 дня вышел темный с Марией Головиной и уехали, а в 3:45 вернулись обратно на том же моторе. В 2:15 ушла Лаптинская, которая через час вернулась. В 3:20 дня пришла Добровольская, в 4:40 пришел Киселев, но принят не был. В 5:20 вечера пришел Добровольский и пробыл 1 час. В 5:30 ушла Головина с Лаптинской и Дуней. В 5:50 вечера пришла Берман, пробыла 30 минут. В 8:00 темный вышел из дому с Добровольским, и на извозчике уехали, а через 45 минут на том же извозчике вернулись. Со слов извозчика, катались и никуда не заезжали. В 8:50 вечера вернулись Мария Головина с Лаптинской и Дуней. В 10:00 вечера Мария Головина ушла, В 10:10 ушла и Добровольская. Посетителей было человек 15. Сегодня Нейштейн говорил, что все мои знакомые спрашивают, здоров ли Темный. Говорят, что его поколотили, и поколотил будто бы какой-то Орлов Денисов из-за бабы. Нетрудно заключить, что на основе таких данных ничего убойного состряпать было нельзя. Требовалось же то, что требовалось — компромат. Когда же его в виде выписок сфабриковали, то первичные материалы уничтожили. Другого объяснения тут просто быть не может. Вероятно, на ниве интерпретации трудился какой-то сведущий литературный обработчик. Судя по тому, что выписки обрываются на феврале 1916 года, когда Белецкого уволили с должности директора департамента полиции, об этой истории речь пойдет отдельно. Именно этот господин и мог инспирировать появление данного литературного труда. Упоминавшийся уже исследователь Платонов, сделавший основательный разбор выписок, высказал предположение: авторство принадлежит известному Довидзону, в газетных статьях которого факты из жизни Распутина описаны буквально теми же словами, что и в выписках. Замысел фальсификаторов почти удался. Клеветническое сочинение надолго обрело характер исторического свидетельства. Однако спрятать все нити не получилось. Инициаторы пиар-акции переусердствовали и включили в выписки материалы о жизни Распутина в Сибири. Благодаря этому и выяснилась вся лживость данного сочинения. Дело в том, что во время пребывания на родине за Распутиным следили не только представленные в Петербурге филлеры, но и местные полицейские чины, которые тоже составляли отчеты. И если подлинники донесений столичных филлеров исчезли, то информационные сводки местных полицейских чинов сохранились. Они со всей очевидностью удостоверяют, что описание поведения и высказывания Распутина, содержащиеся в выписках, не имеет ничего общего с действительностью. Приведем конкретный пример. Летом 1915 года Распутин жил в Покровском. О его жизни там из выписок можно подчеркнуть целую уйму скандальной информации. Он все время пьянствовал, устраивал в своем доме шумные хмельные пирушки, лапал прилюдно женщин, часто удалялся с ними в темноту, постоянно рассказывал окружающим о своем влиянии на царя, о том, как освобождал от воинской повинности, как перед ним заискивали министры и так далее и тому подобное. Приведем описание жизни Распутина за 13 июля. Распутин после купания пошел к жене псаломщика Ермолая, которая ожидала его у своего окна, и пробыл у нее полчаса. Бывает у нее почти ежедневно с интимными целями. Потушинская уехала в Ялуторовск по вызову мужа, причем при отъезде целовала Распутина в губы, нос, щеки, бороду и руки со сладострастием. Читая подобное описание, а это далеко не единственное, неизбежно испытываешь недоумение, а где же были агенты охраны? Они что, сопровождали его к окну или наблюдали за происходящим из-за кустов? Такого рода вопросы можно задавать без счету. Сочинители явно не блистали ни умом, ни литературным дарованием. Во-первых, в подлинных филлерских донесениях Распутин неизменно проходит под кличкой «Темный». Уже из этого следует, что перед нами не выдержки из документов, а некое переложение. Во-вторых, невольно умиляет высокий слог текста, сладострастное целование бороды и рук. Эти перлы явно из обихода низкопробной журналистики. Чтобы не утомлять читателя бесконечными опровержениями и сопоставлениями, приведем целиком один подлинный документ, характеризующий жизнь нашего персонажа в тот период. На бланке начальника Тобольского губернского жандармского управления под исходящим номером и под грифом «Лично, совершенно секретно» значится: «Господину, товарищу министра внутренних дел, свиты Его Величества, генерал-майору Джинковскому. Рапорт. В дополнение рапорта моего 21-го сего июля за номером 34 доношу вашему превосходительству, что крестьянин Григорий Распутин прибыл из Петрограда в село Покровское Тюменского уезда. 21 июня сего года в сопровождении агентов отделения по охране общественной безопасности и порядка в Петрограде Даниила Терехова и Петра Свистунова, которые постоянно за ним следуют и большей части находятся в доме Распутина, где читают ему книги и газеты. Распутина посетили в селе Покровском. Первая жена бывшего нотариуса в городе Ялуторовске, Тобольской губернии Потушинская, правильно, Потушинская, находящаяся, видимо, в очень близких отношениях с Распутиным, называя его отцом. И второе, еврей из Перми, Вольф Янкелевич Берме, имеющий вид на жительство для проживания в Перми, выданный ему из Департамента общих дел Министерства внутренних дел от 23 декабря 1913 года за номером 37049. По слухам, Распутин собирается выехать в город Петроград. Ничего заслуживающего внимания Распутин пока не проявил. 11 июля пожертвовал обществу 500 рублей. На рапорте дата 24 июля 1915 года. Здесь же и собственноручная подпись начальника Тобольского жандармского управления полковника Владимира Андреевича Добродеева. Нет нужды доказывать, что любой пьяный разгул, связи с женщинами, разговоры о встречах с царской семьей, если бы они были в действительности, тотчас же были бы зафиксированы в указанном рапорте. Уже известный нам местный урядник унтер-офицер Прилин был на чеку и, что называется, глаз не спускал с Распутинского дома. Имелись в Покровском и другие осведомители, поставлявшие информацию непосредственно Добродееву. Жандармский полковник из Тюмени, конечно же, знал, какого рода сведения от него ждут его начальники в столице. Однако порадовать их превосходительство ничем не мог. Более чем за месяц пребывания в Покровском ничего заслуживающего внимания Распутин не проявил. Вот и вся история. Далее начинается вымысел. Последний год. В конце августа 1915 года в России произошло важное событие. Император принял верховное командование вооруженными силами. С этого момента и до своего отречения в марте 1917 года он большую часть времени проводил в ставке в губернском городе Могилеве, удаленном от Петербурга Петрограда, почти на 1000 верст. Это пора самых продолжительных разлук за более чем 20-летний период супружества царя и цариц. Вынужденные расставания они оба воспринимали как печальную необходимость. В начале 1916 года Николай II написал супруге. Ты очень верно выразилась в одном из своих последних писем, что наша разлука является нашей собственной личной жертвой, которую мы приносим нашей стране в это тяжелое время. И эта мысль облегчает мне ее переносить. Оставшись в столице, Александра Федоровна горела желанием помогать супругу. «Ты все переносишь один, с таким мужеством. Позволь мне помочь тебе, мое сокровище. Наверное, есть дела, в которых женщина может быть полезна. Мне так хочется облегчить тебе во всем». Ее участие вначале ограничивалось почти исключительно пересказом светских новостей. «Извини меня за то, что так тебе пристаю, мой бедный усталый друг, но я так жажду помочь тебе, и, может быть, могу быть полезна тем, что передаю тебе все эти слухи», — писала она в июне 1915 года. Чуть ли не с восторженным пренебрежением воспринимала царица недовольное сетование на ее новую роль и заявляла, что люди боятся ее, потому что знают, что у меня сильная воля. Я лучше других вижу их насквозь и помогаю тебе быть твердым. Лето же 1915 года император дал своей супруге политический карт-бланш. «Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла этой обязанности давно уже, или хотя бы во время войны». С той поры и начинается приобщение Александры Федоровны к управлению страной. Нет, она никого не назначала, никого не увольняла, никаких приказов должностным лицам не отдавала. У нее никогда не было не только своей политической линии, но даже желания заиметь и проводить таковую. Все основные и важнейшие нити и рычаги управления империей и армией безраздельно оставались в руках монарха. Александра Федоровна старалась лишь облегчить ношу своему дорогому Нике, помочь ему советом, оказать моральную поддержку. Свою первейшую задачу царица видела в разоблачении закулисных интриг и двуличия высших сановников, выявлении среди них надежных и верных. Она не сомневалась, что такая помощь в столь трудное время угодное Богу дело, что ее чуткое и любящее сердце может подсказать правильное решение. «Ты, дружок, слушайся моих слов», — писала она супругу в сентябре 1915 года. «Это не моя мудрость, а особый инстинкт, данный мне Богом помимо меня, чтобы помогать тебе». Кроме того, Александра Федоровна приняла на себя и часть второстепенных забот супруга, которые отнимали у него драгоценное время, встречи с депутациями и делегациями, выражение благодарности. Как и раньше, за ней оставались помощь раненым, заботы по организации санитарно-медицинской службы, ну и, конечно, старые обязанности, связанные с делами благотворительных обществ. Вот и все государственные ипостаси последней царицы. Она знала, что искренней, бескорыстной помощи Ники ждать практически неоткуда. Кругом интриги, ложь, лицемерие, буйство эгоизма. Знала и другое. Ее участие в государственных делах неизбежно вызовет волну возмущения. Но жизненный опыт научил не придавать значения недовольным голосам и воплям, а слушать лишь зов своего сердца. «Некоторые сердятся, что я вмешиваюсь в дела, но моя обязанность тебе помогать. Даже в это меня осуждают некоторые министры и общество. Они все критикуют, а сами занимаются делами, которые их совсем не касаются. Таков уж бестолковый свет», — констатировала Александра Федоровна. Она всегда считала Николая вторым мудрым руководителем, которому иногда не хватало лишь решительности и твердости характера, и была убеждена, что при ее поддержке он все это преодолеет. Николай и Александра в последние годы все время были обеспокоены поиском людей, достойных назначений на должности в государственном и церковном управлении. Когда кандидатуры претендентов на те или иные посты предлагали другие, то за этим, как